Глава вторая. Мы с Энери после разговора с герцогом шли обратно в ее покой и молчали. Маркиза была подавлена случившимся, а я размышлял как раз о нападении на нее. Я пытался крутить этот случай и так, и сяк, но ничего путного у меня не получалось. А выходило, что на Энерию напали именно с целью ее убить. И все. Вот же, а еще дворец называется... Где мощная интрига, где хитромудрые поступки коварных злодеев, спрашивается. Пришли непонятно кто и решили отчекрыжить ни в чем не повинной девчонке ее рыжую головку. Вот злодеи. А это значит, что Энария кому-то конкретно мешает. Интересно, это постоянная помеха? Или со временем, например, когда она выйдет замуж, помеха исчезнет? Или кто-то прослышал про визит принца и не хочет, чтобы она вышла замуж? Хотя... В этом случае пытались бы убить принца. Волан нарушила тишину и прервала мои размышления Энария. Ты знаешь, я тут подумала... Она замолчала и прикусила губку. Я остановился, развернулся к ней и вопросительно посмотрел ей в лицо. Она продолжала молчать, только побледнела сильно. Было полное впечатление, что она никак не может на что-то решиться. «Ты подумала», — повторил за ней я с вопросительной интонацией. «Я подумала», — еле слышно пролепетала она, — «что раз нападение не удалось, то они могут попробовать напасть еще раз». «Скорее всего», — подтвердил я ее слова. «Обманывать маркизу, по моему мнению, не имело смысла. Наоборот, нужно было сделать так, чтобы в идеале она была готова к нападению постоянно». «Волан, я, наверное, освобожу тебя от клятвы». Вот чего-чего, а этого я не ожидал. Это почему еще я даже как-то растерялся? Ну, протянула маркиза, рядом со мной становится слишком опасно. Ее голос становился все тише и тише, и, наконец, она совсем замолчала. То есть ты предлагаешь мне спокойно жить, когда тут тебя будут убивать? Я правильно понял? Я еле сдерживался, чтобы на нее не наорать, используя выражение, которое иногда слышал от отца. А чаще на улице, обычно от каких-нибудь оборванцев. Именно поэтому, наверное, я и не наорал. Не захотел быть на них похожим. Но зубами поскрипел в волю. Маркиза опустила голову. И все время, пока я говорил, ее не поднимала. А когда я закончил, просто кивнула и опустила ее еще ниже. Я стоял, смотрел на ее склоненную голову с копной рыжих волос и не знал, что делать. Просто отругать не вариант. Так я не достигну того, чего хочу. Я постарался успокоиться, а потом тяжело вздохнул и стал медленно говорить, чтобы мои слова успели достичь ее мозга. «Энария, я дал клятву служить тебе, и негоже, если при первых непонятных угрозах вассалы будут бросать своих сюзеренов. Это что за клятва такая получается? Никто в моей семье не поймет, если я поступлю так, как хочешь ты». Да и мне самому противно даже думать об этом. Ну и ты давай не думай. Лучше давай подумаем, как максимально обезопасить тебя от таких вот неожиданных клоунов, чтобы они вас с Магдой больше не пугали, а наоборот только веселили. Маркиза подняла голову и удивленно посмотрела на меня. На ее щеках слезы оставили две тонкие дорожки. — Ты останешься со мной? — как-то не очень уверенно спросила она. — Конечно! — Я ни секунды не тянул с ответом. «Разве не в этом суть моей клятвы?» «А я прослыть клятву преступникам не хочу». От усердия я выпятил грудь и оттопырил нижнюю губу. Матушка утверждала, что вид у меня при этом довольно потешный. Она не обманула, потому что Энария, глядя на меня, вдруг прыснула в кулачок, а потом просто расхохоталась. Она смеялась настолько заразительно, что вскоре я присоединился к ней, и мы смеялись уже вместе. «Ладно, пошли». Я подождал, когда она закончит смеяться, а то там, наверное, Магда уже заждалась. «Да и Ардун, глядишь, уже пришел в себя». «Пойдем», — согласно кивнула она. «А скажи, Волан, тебе Магда нравится?» Вдруг, повернувшись ко мне, спросила Энария. Я тянул паузу, пока уже сам не почувствовал, что воздуха мне не хватает. Я просто не знал, что отвечать. Девчонка, конечно, была симпатичная и, что тоже приятно, умная, но вот насчет нравится... Да, нравится. Я решил, что такой ответ будет самым правильным в данной ситуации. «Ага», — улыбнувшись, тряхнула головой Энерия и как-то очень задорно двинулась вперед. Двери в покое маркиза нам открыл Ардон. Он был еще бледен, но выглядел уже неплохо. «Ты как?» — первым делом осведомился я. «А», — махнул он рукой и скривился. «Нормально. А уж по сравнению с тем, как было до прихода твоей матушки...» «А где Магда?» — влезла в разговор Энерия. «Да в твоей спальне», — усмехнулся барон, — «прилегла на твою кровать и уснула». «Ладно, пусть спит», — вдруг перешла на шепот маркиза. «Да не сплю я», — раздался из спальни еще полусонный голосок Магды, и вслед за своим голосом появилась Магда Ванхайм. Вскоре мы, удобно рассевшись, слушали рассказ Ардуна. «А я их увидел давно и потихоньку следовал за ними, особо не приближаясь. А вот чем они меня зацепили, так сразу и не скажу. Но была в них какая-то странность». Он чуть задумался, пощелкивая пальцами. «Мы с девчонками молча ждали продолжения». «Нет», — он разочарованно мотнул головой. «Не пойму, но было в них что-то неправильное». «Ну ладно», — немного поторопил его я. «Потом, как вспомнишь, скажешь, что же тебе показалось в них странным». «И что было дальше?» «Да ничего», — пожал плечами брат Энарии. «Они пришли к покоям сестренки и стали ждать. Я сначала подумал, что они собираются сопроводить ее к своему принцу, но меня насторожило, что они не прошли сразу к ней, а именно чего-то ждут. Вот я тоже расположился неподалеку, но так, чтобы они меня не видели, и стал ждать». «Бедненький», — пожалела брата Энария. «А, да нет», — махнул рукой Ардун. «Ждал недолго». «Вы с Магдой вышли из покоев, и эти бойцы резко подхватились и двинулись в вашу сторону». Он вдруг замолчал. «О!» Барон прищелкнул пальцами. «Я понял, что мне казалось странным. Их походка». Он опять прищелкнул пальцами. «Точно не скажу, что в ней было не так, но люди так не ходят». «У них были какие-то странные движения». Он опять примолк, а потом махнул рукой. «Короче, двигались они ненормально, и глаз за эту ненормальность зацепился». Он замолчал и обвел нас с девчонками победным взглядом. «И что дальше?» Я поспешил вернуть его к рассказу. «Да в принципе ничего», — он пожал плечами. «То, что это вышло Энерия, я услышал еще до того, как эти двое двинулись в ее сторону». «А как ты понял, что это именно я была?» — не могла не спросить его сестра. «Сестренка», — Ардун широко усмехнулся, — «ты так громко рассказывала Магде о последних веяниях моды в столице Унаи, что тебя услышал бы даже глухой». Энерия смущенно покраснела. «Но это и хорошо, сестренка». Он ей открыто улыбнулся. «Потому что я услышал тебя и успел на помощь». Он вдруг нахмурился. «Эх, знала бы ты, как мне поплохело, когда я увидел, как эти уроды заносят над вами свои мечи. Как успел, до сих пор не понимаю. Ну, а дальше уже пошла обыкновенная рубка». Он задумался, а потом повернулся ко мне. «Ты представляешь, Волан, я практически ничего не мог сделать. Они были быстрее». Ардун виновато улыбнулся. «Нет, они были сильно, намного быстрее». «Нет, кое-что я, конечно, отразил, но не все». «Не все». «Это я заметил», — хмыкнул я. «Даже и не знаю. Наверное, не услышав меня, продолжил Ардун. Если бы идти было чуть дальше, я, наверное, не дошел бы, рухнул бы там в коридоре». «Да ты и так рухнул, как только мы скрылись за дверью», — влезла в разговор Энария. «Знаешь, как мы испугались? А если бы дверь не закрывалась на засов? Что бы мы с Магдой тогда делали?» «Ну, дверь-то закрылась», — махнул рукой барон. «А вот мне интересно, кто это и как попал во дворец?» Он посмотрел на меня. «Понимаешь, Волан, они не воины. Они сражались не как воины. Они применяли подлые приемчики». Он продолжал смотреть мне в лицо. Что он хотел там увидеть? Одобрение его действиям? «Ну, не знаю», — я пожал плечами. «Подлых приемщиков я не заметил, а так, да, были быстры». Я тут же спохватился. «Опа! Язык у меня отработал раньше, чем мозги. Ой-ой-ой! Нужно срочно что-нибудь придумать». Как я и думал, мои слова услышали, но, как мне кажется, сделали совсем не те выводы. «А откуда ты знаешь?» Ардун уставился на меня с подозрением. Энерия зачем-то сунула руки в рукава и удивленно округлила глаза. А Магда напряглась, как будто сейчас готова ринуться вперед, и сложила губки, как будто говорила: «О-о-о!» И да, глаза при этом сделала большие. Короче, я сумел удивить всех присутствующих. А это было совсем не то, чего я добивался. Мой взгляд заметался по стенам комнаты. Нужно было срочно что-то придумывать. «Мы с тобой сражались, помнишь?» — сказал я первое, что пришло в мою голову. Сказал для того, чтобы не молчать, усиливая подозрения моих собеседников. И вдруг понял, вот она, та ниточка, что вытащит меня из этой ситуации. «Насколько я помню», — с иронией в голосе заметил Ардон, не таясь, положив руку на рукоять меча, «мы с тобой сражались без оружия». «Ардон», — я укоризненно покачал головой, «ты что, до сих пор думаешь, что убивает меч?» «А что, нет?» Ардон выглядел сильно удивленным, впрочем, как и девчонки. «Самое страшное оружие — это человек». И убивает тоже человека. Оружие — это просто инструмент, как, ну, не знаю, у преподавателя указка, у ученика ручка или карандаш, а у крестьянина лопата. «Хе-хе-хе!» — заржал Ардон. «Ну, ты и сравнил меч и лопата!» Я пожал плечами. «А что тебе не нравится?» — удивился я. «И то, и другой инструмент, с помощью которого каждый выполняет свою работу. Крестьянин вскапывает землю, а воин защищает его от врагов. И чем лучше они умеют обращаться со своим инструментом, тем лучше результат их работы». «Ну, так-то оно, конечно, да», — задумавшись, неторопливо растягивая слова, признал мою правоту барон. Потом, помолчав, вернулся к прежней теме. «Погоди, но ты же сказал, что подлых приемщиков ты не заметил, и что они были при этом быстры. Ты что, с ними сражался?» И буквально без паузы его наконец-то осенило. «Так это ты их убил?» Я поморщился. Вот только этого мне не хватало. «Да я их даже не видел!» Сделав абсолютно честную физиономию, соврал я. «А откуда тогда твои знания, Волан?» Опередив брата, вмешалась в разговор Энария. «Да не знаю я!» — всплеснул я руками. «И не видел я их! Просто из моего личного опыта я знаю, что подлые приемчики оставляют после себя не совсем обычные раны». Да еще, как правило, в необычных местах. Оттого они и подлые. А у тебя, Ардон, раны были самые обыкновенные, только тяжелые. Ну, тут уже ты сам виноват. Нужно было лучше учиться обращаться с мечом. Тут я заметил, что барон вспыхнул, явно разозлившись, и хочет мне сказать наверняка что-нибудь обидное. Поэтому продолжил даже без паузы. А по поводу того, что они были быстрые... Так, как я уже сказал, я с тобой сражался, хоть и без оружия. А потому примерно представляю твою скорость. Я чуть склонил голову, и поэтому говорю, да, они были быстры, если смогли так основательно тебя нашинковать. На некоторое время в покоях маркиза повисло молчание. А вот интересно, вдруг опять заговорил Ардон. А ты, Волан, смог бы с ними справиться? Так-то, насколько я слышал и видел, владеешь мечом ты так себе весьма посредственно. Он прервался, как будто ему в голову внезапно пришла какая-то интересная мысль, и он решил ее обдумать. «А, кстати, слушай, хочешь, я поговорю со своим учителем, и он подтянет тебя по работе с мечом?» «Нет, спасибо», — отказался я. «Герцог уже назначил мне учителя, так что...» Я не закончил фразу, да это было и не нужно. «И кто он?» — полюбопытствовал барон. «Барон Сирил ван Герштов». «А что?» — честно признался я. «Казначей?» — удивилась Энария. «Этот казначей!» — саркастически усмехнулся Ардон. «Мечом орудует гораздо ловчее, чем ручкой. Так что, Волан, тебе определенно повезло». Интересно, мне показалось, или в голосе Ардона прозвучали нотки зависти. «Ну, судя по реакции Энарии, не показалось». «Что, он действительно такой грозный воин?» — удивилась она, глядя в лицо своему брату. «Наверное, лучший меч в нашем герцогстве», — поджав губы, сообщил Ардон. «О как!» — я сделал удивленное лицо. «А чего тогда твой отец не отдал тебя к нему в ученики?» Брат Энария раздраженно поджал губы и не ответил. «А правда, Ардон, маркиза, то ли по простоте душевной, которой я, честно говоря, у нее не замечал, то ли, желая уколоть братца за старые обиды, решила меня поддержать. А чего ты отказался обучаться у ван Герштофа?» «Он отказался меня обучать», — нахмурился барон Элскот. «Было заметно, что эта тема ему неприятна». А отец не стал настаивать. «Ну, хочешь, я поговорю с бароном ван Герштов?» Глядя чистым взглядом невинного ребенка, предложила маркиза. Ардон внимательно посмотрел в лицо сестре, и, видимо, ее невинный взгляд его не обманул. Он невесело усмехнулся и, качнув головой, отказался. «Не надо. Спасибо». «Ну, не надо, так не надо», — притворно разочарованно вздохнула Энария, а Магда коротко хихикнула. Ардун повернулся ко мне и, криво улыбаясь, спросил: «Вот скажи, Волан, вот за что она так со мной? Я ее спас». «Да!» — вдруг взвелась Энария. «А матушкин портрет кто изрезал, а? Я тебе этого никогда не прощу». «Да», — смущенно почесал затылок Ардун. «С портретом, конечно, плохо получилось. Но я был так зол!» Он сердитым взглядом уставился на сестру. «Кто все стены в моей спальне разрисовал цветочками?» «И ведь додумались же!» «Да еще и время подобрали!» Он перевел возмущенный взгляд сестры на ее фрейлину и подругу. «Вы бы слышали, что сказала баронесса Дювалье, когда я наконец-то смог уговорить ее посмотреть на портреты в моей спальне? Вы бы видели ее лицо при этом». Он возмущенно сопел, негодующе глядя на девчонок. Я, когда зашел вслед за ней, сначала подумал, что ошибся и случайно зашел в чужие покои. И чуть не помер от стыда, когда понял: нет, не ошибся, это моя спальня. Вот только добрые люди поработали над оформлением. И я представлял, конечно, зачем барон позвал баронессу в гости, и представил, что открылось его взгляду во время посещения спальни. Мои губы против моей воли разъехались в широкую улыбку, и я, не сдержавшись, сначала тихонько захихикал, а потом уже засмеялся в голос. — Ага, — продолжал пыхать негодованием Ардун, — тебе смешно, а я несколько месяцев старался, чтобы, наконец, эта красотка согласилась зайти ко мне. — И что? — он сморщил такую физиономию, что я опять начал ржать. — Дорогой барон, — он явно передразнивал, судя по всему, эту самую баронессу Дювалье, — цвет стен вашей спальни и тематика рисунков на них убеждают меня зайти к вам попозже, лет так через пяток. Тогда, возможно, вы уже достигнете возраста, когда на стенах хочется видеть что-то более мужественное и более привлекательное для женщин. Теперь смеялись все, кроме Ардуна, который обиженно сопел, окидывая нас сердитым взглядом. — Ага! — отсмеявшись, начала отвечать Энария. — А ты... — Стоп, стоп, стоп! — я поднял открытые ладони на уровень груди. — Я вижу, что все живы-здоровы, а потому я пошел к себе. А вы тут утрясайте свои семейные проблемы без меня. — Как это к себе? — удивилась маркиза. — Сейчас ужин будет. — Ну нет! — не выдержал я. — Слушать это еще и за ужином? Энария возмущенно вскинулась, а Ардун как-то криво усмехнулся и удивленно приподнял брови, пробормотав что-то типа «ну ты даешь». И при этом, очевидно восхищенный моей наглостью, качнул головой. Я с упрямым видом уставился на дочь герцога. Та, в свою очередь, уперев руки в боки, готовилась растолковывать мне ошибочность высказанных претензий и вообще моего такого поведения. Магда предусмотрительно молчала, отойдя чуть в сторону. Наверное, чтобы не зацепили чем-нибудь тяжелым во время спора, а то кто нас знает. Точку в нашем так и не начавшемся споре поставил Ардун. «Знаете что, дамы?» — лениво протянул он, переводя свой чуть насмешливый взгляд сестры на ее фрейлину. «Пойду-ка я, пожалуй, к себе. Я, пожалуй, у себя поужинаю». У Энарии тут же пропал весь боевой настрой. Руки покинули ее бедра, а лицо слегка вытянулось от удивления. Ардун, видя смену ее настроения, никоим образом не изменил выражение своего лица и даже не убрал ленивые нотки из голоса. «А то ты сейчас возмущаться начнешь», — пояснил он сестре в такой же ленивой манере. «Ядом вокруг плеваться будешь». «А яд плохо влияет на мое пищеварение». Он также не спеша, как и говорил, двинулся к выходу. «А пищеварение для моего молодого растущего организма — это важно». Дочь герцога сначала побледнела, потом покраснела, потом задохнулась от возмущения. «Ты!» Она судорожно хватала воздух открытым ртом, а ее глаза выдавали страстное желание вцепиться братишке в горло. — Ага, — кивнул головой барон, открывая дверь и исчезая за ней, напоследок помахав всем рукой. Дверь уже почти закрылась, когда вдруг внезапно она остановилась, а потом вновь начала открываться. В появившейся щели показалась голова Ардуна. Мы втроем удивленно замерли, глядя на нее. — Энария! — заговорщическим тоном прошептала голова, сделав многозначительную паузу. — Чего? — Судорожно сглотнув, осторожно задала вопрос дочь герцога. «Приятного аппетита!» Зловещим шепотом пожелала голова брата, и пока дверь не закрылась, мы услышали его громкий радостный гогот. Безусловно, он был собой доволен. «Вот всегда он так!» — гневно топнула ножка Энария, а Магда просто растянула губы в кривой улыбке. «Ненавижу!» Я промолчал. «Ну что, доволен?» — перевела она свой взгляд на меня. Я удивленно приподнял бровь. «А!» Она разочарованно махнула рукой, видя мое удивление. «Короче, теперь это ты за ужином слушать не будешь. Доволен?» Я разозлился. Сама устроила склоку. «А виноват в результате я? Хрен тебе, а не барабан!» Я вспомнил смешную историю, рассказанную как-то отцом. Правда, он рассказывал ее матушке, а я просто бессовестно подслушал. «Маркиза», — вспылил я, — «если вы считаете, что слушать вашу родственную грызню — это то, о чем я мечтал всю жизнь, так вы сильно заблуждаетесь». Согласен, было слегка грубовато. Вон даже Магда слегка поморщилась. Но я был реально зол, и мне было все равно. Вон даже Ардон отказался участвовать в этом безобразии. Я возмущенно посмотрел на герцогскую дочь. Она немного помолчала, видимо, успокаиваясь, а потом вдруг улыбнулась. «Ну, — уже спокойным тоном заявила она, — как бы там ни было, но за ужином с семейными склоками мы тебя напрягать не будем». Я промолчал. «Ладно, — она уцепила меня за рукав. — Пошли, там уже все готово, а то остынет, а холодное оно не такое вкусное». И она решительно направилась в обеденную залу. Магда последовала за ней, но, обернувшись через плечо, мотнула головой, приглашая последовать за ними, одновременно поторапливая. Ну, что могу сказать? Ужин прошел здорово. Все было очень вкусно, под ненавязчивое щебетание двух очаровательных девушек, в смысл которого я особо и не вдавался, время от времени кивая и вставляя неопределенное междометие. Я размышлял. Размышлял о разном, но в основном отбирал темы, требующие срочных решений или выводов, над чем нужно серьезно поразмышлять, когда вернусь к себе. А еще попытался было понять, что насторожило меня, когда я осматривал его, пытаясь облегчить его состояние, когда он лежал здесь раненый. Я крутил свои ощущения и так, и сяк, но решение не находилось. Я с досады плюнул на это дело и перешел к другим вопросам. Потом с матушкой посоветуюсь, если не забуду. Наконец, когда ужин был закончен, и я уже собирался откланяться, и Энария, тронув меня за руку, кивнула головой в сторону маленького столика, вокруг которого стояли четыре кресла. «Волан, хочу тебя кое о чем спросить». Она вопросительно посмотрела на меня. Я вздохнул и, кивнув головой, направился к предложенному маркизой столику. Вежливо выдвинув кресло, помог усесться Энарии и Магде, после чего, удобно устроившись в своем, вопросительно глянул на герцогскую дочку. Она правильно истолковала мой взгляд и внезапно преобразилась. «Волан, я тут, кстати, вчера разговаривала с отцом, и чего-то у нас разговор вдруг зашел о тебе». Энария начала ехидно улыбаться. «Я, если честно, была просто поражена. Он неожиданно для меня в твой адрес столько хвалебных слов наговорил. Ты и способный, и разумный, и дальновидный, и много еще какой. Да я столько хвалебных речей от отца вообще ни в чей адрес не слышала». Магда, сидевшая в соседнем кресле, лукаво глядя на меня веселыми глазами, тихонько прыскала в кулачок. «Ну так признайся, Волан», — продолжала ехидничать маркиза, — «чем же ты так очаровал моего отца, что он считает тебя умнейшим молодым человеком?» Я замер в удивлении, пытаясь вспомнить, что я такого делал или говорил в присутствии герцога. «А-а-а!» — я махнул рукой, потому что уже понял, о чем идет речь. Просто я недавно услышал, как отец с матушкой разговаривали, и отец ей рассказывал о положении королевства и нашего герцогства, в частности, и как дальше могут развиваться события, и кому и чем что грозит. А мне стало интересно, и я этот разговор подслушал, а потом твоему отцу и пересказал. «Ага», — вдруг рассмеялась Магда, — «значит, это не ты способный и дальновидный, а твой отец?» «Ну почему же?» — я принял напыщенный вид. «У меня хорошая память. Я запомнил этот разговор. И я определенно разумный и дальновидный». Я вовремя передал его герцогу и не стал говорить, что эти мысли не мои. Я замолчал, посмотрел на девчонок, и мы все вместе захохотали. «Ага!» — сквозь смех осведомилась Инария. «А какие еще изречения есть у твоего батюшки?» Она вопросительно посмотрела на меня. Я перевел взгляд на Магду. На ее лице тоже было написано «любопытство». Я задумался, припоминая отцовские изречения. «Хотелось поразить девчонок чем-нибудь таким, этаким». Я прищелкнул пальцами. «Есть! Вот это, пожалуй, подойдет!» Я выпрямился в кресле. «Бывают люди по жизни оптимисты, бывают пессимисты и бывают реалисты!» Подняв указательный палец назидательным тоном, вещал я одну из отцовских премудростей. «В чем разница?» — поинтересовалась Инария. «Ну, если коротко, то, как говорит мой отец, оптимисты изучают эльфийский язык», — неторопливо начал я. «Пессимисты — орочи», — я сделал небольшую паузу. «А реалисты?» — влезла в разговор Магда, не в силах побороть любопытство. Я показательно вздохнул. «А реалисты изучают устройство гномьего или крепостного арбалета». «Да, мы надолго задумались». «М-да». «Через некоторое время протянула госпожа маркиза. Твой отец прямо кладезь мудрости». Магда согласно закивала головой. «Ну, кладезь не кладезь», — охладил я девичьи восторги. «Но жил он дольше, бывал во многих местах и в разных ситуациях, поэтому я стараюсь прислушиваться к его советам и высказываниям». «И как?» — Инария хитро прищурилась, при этом улыбаясь какой-то коварной улыбкой. «Получается?» Я сначала выпятил грудь, чтобы соврать как можно правдивее, но наткнулся на ее взгляд и, покачав головой, признался. «Нечасто». Энария продолжала смотреть на меня, и я вдруг, засмущавшись, добавил: «Редко на самом деле». Энария с Магдой весело расхохотались. Я какое-то время держался, а потом не выдержал, и через некоторое время мы уже хохотали все втроем. На душе сразу стало как-то легко и солнечно, что ли. Мы еще немного поболтали о том о сём, а потом я, пожелав девчонкам хорошего вечера, попрощался и направился к себе. Как только за мной закрылась дверь покоев дочери герцога, улыбка покинула мое лицо, и я тяжело вздохнул. Ситуация, ну, во всяком случае, как я ее видел, была далеко не радостная. Кто-то, и, судя по всему, этот кто-то империя, почему-то заинтересована в смерти Инарии. А тут еще и непонятное телодвижение этого принца Георга, чтоб ему. Получается, что дочь герцога сейчас находится на острие удара и со стороны империи, и вполне возможно со стороны королевства, а точнее некоторых членов королевской семейки. И самое плохое во всем этом то, что реально между ней и ее смертью стою только я. Ну, может, еще и Ардун, если все сказанное им сегодня правда. Хотя, если честно, не верится. Ну, не может человек всю жизнь быть дерьмом, и вдруг раз, и он уже весь в белом, а все остальные вроде как коричневым. Ладно, на Ардуна рассчитывать не буду. Если вдруг что, и он поможет, хорошо. А если нет, то нужно будет справляться со всеми проблемами самостоятельно. И если с мечом у меня получалось, по определению моего учителя Кавендиша, или, как он сам себя называл, Кави, то вот что касается магии, здесь все было в зачаточном состоянии. Я отдавал себе отчет, что если на Инарию нападут посредством магии, велика вероятность того, что я не справлюсь с этой атакой. А значит, нужно постараться срочно научиться хотя бы чему-нибудь. Я скривился. Быстро и чему-нибудь — это, блин, синонимы к словам «плохо», «мало» и «не то». И главное, я не вижу, кто бы мог это сделать. Кто мог бы научить хоть какой-то магии? Хотя у меня же есть живой учебник, подаренный мне моим далеким предком Дартоном. А я его, к моему стыду, так толком и не открывал. Нужно будет сегодня хотя бы внимательно посмотреть, по каким направлениям можно будет получить знания, а после уже решить, что мне пригодится, а что нет. Нет, так-то знаний лишних не бывает, но их можно будет получить позже. А сейчас мне нужно будет... чего гадать, сначала посмотрю, что там вообще есть. На этой оптимистичной ноте я закончил размышлять и сразу прибавил скорости, чтобы побыстрее добраться до своих покоев. Уже подходя к родным пенатам, я заметил человека, направляющегося, судя по всему, туда же, куда шел и я. Удивившись, я сбавил шаг, но человек меня уже услышал и оглянулся, а оглянувшись, остановился, поджидая меня. «Ага!» — заулыбался, обрадовавший непонятно чему, Сирил ван Герштов. «На ловца и зверь бежит!» Он зачем-то потер руки. «Кто зверь?» — неприятно удивился я. «Я зверь!» Не ожидавший от меня такого ответа, барон на несколько долгих мгновений замер, видимо, соображая, о чем это я сейчас, а потом махнул рукой и расхохотался. «Не обращай внимания!» — от души веселился. «Он это просто так говорят!» Я не находил в этих словах ничего смешного, поэтому молча воззрился на него, ожидая, когда у него пройдет приступ веселости. Действительно, вскоре ван Герштов перестал смеяться и, став серьезным, сообщил. «Волан, завтра у нас первая тренировка, так что жду тебя в зале через час после обеда». Протянул я, намекая, что у меня появились вопросы. Барон удивленно поднял бровь. «В зале?» «В зале?» — энергично кивнув, подтвердил казначей. «В каком зале? И где, собственно, находится этот зал?» — решил я конкретизировать свое недоумение. «Как в каком?» — теперь настала очередь удивляться казначею. «В тренировочном, конечно!» И тут до него дошло. «Погоди, ты что, ни разу не был в тренировочном зале за все это время?» «Угу!» — не стал опираться я. «И как такое может быть?» — продолжал удивляться ван Герштов. «Ты же должен был с девочками...» Он вдруг почесал голову с озадаченным видом, потом вдруг просиял и легонько хлопнул ладошкой себе по лбу. «Ну, конечно, как я мог забыть? У девчонок сейчас вынужденный перерыв в занятиях. Вот поэтому ты и не знаешь, где тренировочный зал». «А чем там девушки занимаются?» — решил полюбопытствовать я. «Как чем?» — изумился наивностью моего вопроса мой будущий учитель. — Учатся сражаться, конечно. — На мечах? — продолжал удивляться я. — Не только, — пожал плечами казначей. — Кто к чему какую склонность имеет, тому и учим. — О как! — крякнул я от неожиданности. — А то! — с гордым видом подтвердил ван Герштов. — Хорошо, я понял. Я коротко поклонился своему будущему учителю. — Я буду, спасибо. — Пока не за что. — Пока не за что! — покивал мне в ответ казначей и, хлопнув напоследок по плечу со словами «до завтра», развернулся и двинулся по коридору в обратную сторону. Я проводил взглядом его спину, потом пожал плечами и продолжил свой путь, благо покои, выделенные нам с Рыком, были уже недалече. К моему удивлению, полуорк был дома и явно ждал меня. Стоило только мне войти, как он вцепился в мою руку мертвой хваткой и быстро... Наверное, опасаясь, что не успеет сказать все, что хочет, затараторил. «Привет, Волька! Слушай, сегодня что было? Что было? Ты представляешь, я сегодня столкнулся с настоящими убийцами. Здорово, правда? А еще ты представляешь, оказывается, кто-то этих убийц убил. Отец носится по дворцу, как чумной. Кстати, он сказал, что попозже зайдет, и ему нужно обязательно поговорить с нами обоими. Офигеть, правда?» «Вот я завтра Камке расскажу!» Вот она обзавидуется. Попытался я прервать его словесную реку. «Стоп! Давай по порядку! Кому ты завтра что хочешь рассказать?» «Так Камке!» — моментально сбавил напор Рык. «Кто такая Камка?» — полюбопытствовал я. «Ну, Камилла! Это же подруга моя! Я тебе же про нее рассказывал!» Начал свои пояснения полуорк. «Да?» — я приподнял брови, а сам подумал. Вот же, как-то неудобно получается. Видимо, когда он рассказывал, я думал о чем-то о своем. Плохо. Еще обидится, подумает, что совсем не обращаю внимания. Рык, я немного замялся, подбирая правильные слова. Понимаешь, в последнее время чего-то столько всего разного свалилось на голову. Я изобразил раскаяние. Представляешь, забыл. Он смотрел на меня с подозрением несколько мгновений, а потом ухмыльнулся. «Ну ты и склеротик», — он хохотнул. «Я учусь с мелкими, и там есть одна деваха, моя ровесница или годом помладше, я еще не разобрался. Камилла Ванхайм. Ее старшую сеструху ты должен знать. Она у герцогской дочки первейшая подруга». Я кивнул головой, мол, понял, знаю, о ком ты. «Вот!» — Рычик махнул рукой. «А она такая задавака! А тут я ей как расскажу!» «Но она точно обзавидуется». Братишка от усердия даже язык показал. «Вот!» «Ага, ага», — покивал я. «Теперь вспомнил», — я взял Рыка за плечо. «А теперь подробнее про встреченных тобой убийц. Что за убийцы такие?» «А ты что, ничего не знаешь?» — удивился он. Я пожал плечами и отрицательно помотал головой. «Ну!» — Рык надулся от важности и поведал мне о своих приключениях. «Вот. И тут я встретил отца, мечущегося по дворцу, аки бешеный тигр». Закончил братишка свой рассказ. «И, кстати, твое поручение я все-таки выполнил. И зал тебе нашел. Там просто нужно будет прибраться, его почистить, и все». «Спасибо!» — искренне поблагодарил я его. «Покажешь завтра?» «Что покажешь завтра?» — услышал я голос отца, как раз в этот момент открывающего входную дверь. Так как мы с Рыком так от двери особо далеко и не ушли, он слишком торопился поведать мне все новости, то отец услышал окончание нашего разговора. «И вы чего тут у двери торчите?» Он посмотрел на нас с любопытством. «Разговариваем?» — я пожал плечами. «Здорово!» — притворно восхитился отец. «Но, Волька, это удобнее делать не стоя в проходе, а сидя в креслах. Тебе не кажется?» Я просто пожал плечами и прошел в гостиную. Примолкший Рык пошел за мной, и последним вошел отец, демонстративно проверив, хорошо ли закрыта входная дверь. Когда все расселись, он оглядел нас с Рыком внимательным взглядом и тяжело вздохнул. «Волан, Рык, мне нужно с вами поговорить. Отнеситесь к разговору серьезно. Речь идет о жизни и смерти». Он помолчал, вглядываясь в наше абсолютно серьезное лицо. «О вашей жизни и смерти», — уточнил он.